Глава 3. Через год отец, уже давно состоявший членом департаментского совета, был избран сенатором от Верхней Виенны. Наш жизненный уклад изменился. Старшие классы лицея я прошел в Париже. В Гандюмасе мы теперь жили только летом. Было решено, что я подготовлюсь к получению степени лиценциата прав и прежде чем выбрать карьеру, отбуду воинскую повинность. Во время каникул я вновь встретился с госпожой Обри. Она приехала в Гандюмас с нашими лиможскими родственниками. Насколько я понял, она сама напросилась присоединиться к ним. Я предложил показать ей наш парк и с радостью повел ее в беседку, которую называл своей обсерваторией, и где в пору, когда был влюблен в нее, не раз проводил целое воскресенье, с утра до вечера предаваясь смутным мечтам. Тесное, поросшее лесом ущелье очень понравилось ей. В глубине его виднелись камни, выступающие из пенящейся воды, и легкие дымки фабрики. Когда она встала со скамьи и высунулась из беседки, чтобы разглядеть мастеров, которые работали вдали, я положил руку ей на плечо, она улыбнулась. Я попытался поцеловать ее, она, слегка не сердясь, отстранила меня. Я сказал, что в октябре вернусь в Париж, что у меня собственная квартирка на левом берегу, что я буду ждать ее там. «Не знаю», — молвила она, — «это не так просто». В записной книжке, среди заметок, относящихся к зиме 1906-1907 года, я нахожу многочисленные упоминания о свиданиях с Д. Дениза Обри разочаровала меня. Но я был к ней несправедлив. Она обладала многими достоинствами. Мне же почему-то хотелось, чтобы она являлась для меня не только любовницей, но и товарищем по научным занятиям. Она приезжала в Париж, чтобы повидаться со мной, померить платья, шляпки. Это вызывало у меня глубокое презрение. Я жил книгами и не допускал, что можно жить иначе. Она попросила у меня сочинения Жида, Боресса, Кладеля, о которых я ей часто говорил. То, что она сказала, прочитав их, меня покоробило. Она была хорошо сложена. Как только она уезжала в Лимож, я начинал страстно желать ее. Но стоило мне провести с нею часа два, и мне хотелось умереть, сгинуть или побеседовать с приятелем-мужчиной. Самыми близкими моими друзьями были Андре Альф, умный, несколько угрюмый еврей, с которым я познакомился на юридическом факультете, и Бертран де Жюссак, мой лиможский товарищ. Он поступил в Сен-Сир и на воскресенье приезжал к нам в Париж. В обществе Альфа и Бертрана мне казалось, что я погружаюсь в какую-то более глубокую сферу искренности. На поверхности оставался Филипп, каким он был для родителей, простое существо, состоящее из нескольких принятых в семье Марсена условностей и из редких поползновений к самостоятельности. Затем следовал Филипп Денизы Обри с приступами чувственности и нежности, на смену которым приходила грубость. Потом Филипп Бертрана, смелый и чувствительный. Затем Филипп Альфа, решительный и непреклонный. И я знал, что под ними таится еще другой Филипп, самый истинный по сравнению с предыдущими, единственный, который мог бы принести мне счастье, если бы мне удалось с ним слиться. Но я не старался даже понять его.